Эпилог. В суете хитросплетений дорог эти двое сумели отыскать друг друга и остановиться, не пробежав мимо. А сколько еще таких одиноких и озлобленных душ томятся в преддверии праздника, спешат в никуда, теряя минуты и проскальзывая мимо своего счастья. Сколько растерянных и неверящих в чудеса юношей и девушек обречены на пустое, безрадостное существование. Дед Мороз, улыбаясь, выудил из красной парчи богатого кафтана круглые серебристые часы и, откинув глянцевую крышку, легонько перевел большую стрелку немного назад. — Что ж, — сощурился он, лихо подкрутив седой ус. — Кто тут у нас еще не верит в новогоднее чудо? Ха-ха-ха-ха-ха! Улана Зорина. Хрустальная капелька волшебства. Записано Дмитрием Дубовым и Оксаной Новиковой на студии Аудиокафе в 2022 году.